Итак, рядовой Серж Росс, ссылка на РФИД, заключение контракта осуществлено на базе по решению командира. Ага, помню, как Марджи это решение отжимала. За время недолгой службы. Оказывается, я отличник боевой и политической подготовки, имею ряд поощрений, пользуюсь авторитетом среди сослуживцев, активно осваиваю смежные специальности. Отметки капеллана о посещении церкви. Наши беседы проведены как исповеди. Проглядываю дела сослуживцев. Историю взвода «Дельта». Зондеркоманда. Классическая антипартизанская зондеркоманда. Каратели. Вот уничтожение мирных жителей села на территории свалки. Медальки и премии за этот подвиг лейтенанту Фраю и отличившимся. Зачистки лесных и городских массивов. Командировки для усиления сводных отрядов. Участие в расстрелах. Конвойные операции. Растянута на год замена личного состава взвода. Угольки убыли в родные колонии и на границу мертвых земель. На смену им прибыли, ничем не лучше, им прибыли на смену. У каждого на руках кровь бойцов резистанса и членов их семей. Создается впечатление, что офицеров местной России уничтожали как класс, оставляя в живых и ссылая в лагеря только сговорчивых. Также КИБ передавались дети из репрессированных семей, не достигшие полных 12 лет. Вот она, легенда о черных школах. Все, хватит на сегодня. Звоню связисту, выдаю рации и бегу на физическую подготовку. Серьезные нагрузки дали результат. Сегодня засыпаю нормально. Все оставшиеся до выходных дни старательно изучал доступные данные. Гражданский сегмент сети интереса не представлял. Ну, те же иллюстрированные журналы, только в виде электронных страниц. Сплетни, общение, дорогие сетевые игры, магазины электронных обычных услуг, трансляции. Нет порно, но полно красивой эротики. Нет пиратства, хакеров. Ну, в общем, скучно. Доступные военные подсети давали необходимые крохи информации о Реджистансе, его методах и зонах действий. Также было просто интересно почитать, как проводилась оккупация России, о неслабой партизанской войне первые 5 лет, об обнаруживаемых тайных бункерах и базах. Как и в моем мире, этого добра на территории России хватало. Постоянные рассылки, нацеливающие на поиск, требования активно работать с информаторами, приказы о немедленном реагировании на любые данные. Тут поспешное уничтожение офицерского корпуса страны сыграло против поработителей. Система защиты военных и государственных тайн России действовала крайне эффективно, а дисциплинированное гражданское население не лезло, куда не положено. Раскрыл еще один интересный вопрос. С первого дня на свалке поражался классическому, можно сказать, кондовому уголовному жаргону законников. Причина его распространения и устойчивости в многолетней политике предателей внутри России и целенаправленной пропагандистской работе империи в дооккупационный период. Кампании по защите несчастных заключенных, книги, песни и фильмы, посвященные гнилой блатной романтике. Изрядные суммы от благотворительных фондов в бандитские общаки. Пятая колонна уголовников старательно культивировалась и стимулировалась, а в итоге сыграла свою роль в организации беспорядков и последующей оккупации страны. С гудящей от избытка информации головой в субботу утром, как обычно, убыл на побывку. Эти выходные ничем не отличались от обычных, полных радости и страсти, почти ничем. Ночью тихо поднялся с постели, раскинувшаяся во сне Маргарет, стройное, гибкое тело, бюст, достойной работы великого скульптора, и моя рука, прижавшая датчик сканера к нежной бархатистой коже под высокой и упругой грудью. Я знаю, что информация о ее работе не принесет ничего хорошего, что департамент ресурсного управления — это мясорубка по перемалыванию покоренных земель. Знаю, что неравнодушная ко мне женщина не винтик, а один из центров управления системой. Но мне нужна правда, вся правда, какой бы горькой она ни оказалась. Как наши разведчики в тылу врага выдерживали годы под чужой личиной? Как они могли каждый день улыбаться, ненавидя и работать, желая только убивать? Не знаю. Чувствую, что надолго меня не хватит. Распоряжение о стабилизации генофонда белой расы. Проект «Подземный родник». Подлежащих наказанию женщин белой расы, являющихся негражданами второго и третьего разрядов, удовлетворяющих требованиям согласно приложению 1, детородный возраст, группа крови, резус-фактор, генетические ограничения, направлять в распоряжение медико-биологических лабораторий. После частичного погашения сознания и релаксационного периода использовать в качестве объектов воспроизводства на весь срок сохранения детородных функций. Оплодотворение производить искусственно, применять материал в соответствии с приложением 2. Срок последующего зачатия установить через 4 месяца после родов. В случае утери детородной функции рождения детей, не соответствующих установленным параметрам, производить утилизацию по стандартной процедуре. Распоряжение о создании донорского банка для категории полных граждан. Проект «Спасатель». Не граждан любого разряда при получении полного соответствия биологического материала заказанному. Данным негражданам вносить информацию о возможном донорстве с указанием единого идентификатора полного гражданина, постоянно контролировать их местонахождение, оказывать медицинскую помощь по категории гражданин третьего разряда. Срок доставки в главный донорский центр установить до 12 часов от момента поступления указания. Где находится центр? Ага, понятно. Территория нашей Франции. Распоряжение о поставках кандидатов-доноров на получение жидкости биологического происхождения, являющихся основой создания высокоэффективных лекарств, проект «Живая вода». Подлежащих наказанию неграждан второго-третьего разрядов, отличающихся высоким уровнем иммунитета, проверку осуществляет согласно приложению 1 указанным перечнем препаратов. В случае выявления кандидата осуществить его передачу. Дальше, как обычно, гасится сознание, стимулируемый химией человек превращается в живую фабрику, вырабатывающую необходимые препараты. Распоряжение о стерилизации отдельных категорий всех разрядов неграждан и граждан третьего разряда. Проект «Первый снег». На основании результатов, полученных по наклонностям и уровню трудолюбия, проявленным во время пребывания указанных категорий в трудовой армии, производить предварительный отбор лиц белой расы, склонных к нарушению дисциплины, неумеренному употреблению спиртных напитков и разрешенных наркотических средств, уклоняющихся от добросовестного исполнения назначенных работ. При подтверждении в ходе специальной проверки согласно приложению 1 указанных качеств направлять выявленных лиц под видом необходимости излечения, перечень диагнозов согласно приложению 2, в соответствующий отдел ближайшего филиала медико-биологических лабораторий для проведения процедуры стерилизации.